Глава 60. Мэгги. Нина возвращается после полудня. Ее подвозит тот же парень на белой машине, с которым она уехала утром. Я напряженно всматриваюсь через жалюзи, пытаясь увидеть, что между ними происходит. Похоже, просто разговаривают. Потом целуются в щечку, и Нина заходит в дом. Интересно, она рассказала обо мне своему кавалеру? Или наврала, что живет одна? Похоронила меня? Просто вымарала из своей жизни? Или заявила, что мы не общаемся? Сегодняшнего вечера я жду с нетерпением. Нина оставила мне с утра только завтрак и обед. Значит, ужинать будем вместе. И я надеюсь, она сообщит, что приняла решение отвезти меня к врачу. Когда Нина, наконец, отпирает дверь, мы вежливо здороваемся. И я сразу чувствую, что надеждам моим, скорее всего, не суждено сбыться. Хотя меня переполняет разочарование, я стараюсь держать себя в руках. Если она не собирается помогать мне, значит, помогу себе сама, чего бы мне это ни стоило. «Хорошо выглядишь», — замечаю я, когда Нина передает мне тарелку с макаронами. «Новое платье?» «Несколько недель назад купила», — отвечает она. «Обычно ты не носишь яркие цвета». Захотелось перемен. «Есть повод?» «Да нет, ничего особенного». «Как дела на работе?» Нина мешкает с ответом, неуверенная, видела ли я ее с кавалером из своего вороньего гнезда. Я ничем себя не выдаю. «Как обычно?» «Ничего интересного?» «Нет, стандартный день в библиотеке». Обе мы прекрасно понимаем, что она лжет. «Прочитала книги, которые я оставила?» Меняет Нина тему. «Еще нет». «Почему? Слишком много дел?» Я искоса смотрю на нее, давая понять, что сарказм тут неуместен. Впрочем, думаю, ее это мало волнует. Она злится. Большинство советов невозможно выполнить в моих обстоятельствах. Взять вот хотя бы прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, встречи с друзьями и поддержание позитивного настроя. «Мэгги, ты не ценишь то, что я для тебя делаю». Меня бросает в жар от такой наглости. Я отвечаю сквозь стиснутые зубы. «Нина, я ценю твою помощь. Но мне нужны не книги и здоровое питание, а диагноз, поставленный профессионалом. Если ты сама не хочешь себе помочь, почему должна помогать я?» Досада и возмущение накрывают меня с головой. Она не намерена меня выпускать. Значит, буду бороться. Засовываю ладонь в карман и чувствую холод металла. Обхватываю половину заглушки с выступающим из нее винтом так, чтобы острие оказалось между большим и указательным пальцами. Сердце заходится от волнения. «Порой мне кажется, что ты не ценишь мою заботу», продолжает Нина, не обращая на меня внимания. «Я пытаюсь искать альтернативные пути, но ты отвергаешь их, даже не попробовав. У меня такое чувство, будто я бьюсь головой о стену». Я сама с удовольствием стукнула бы ее о стену, чтобы она уже, наконец, прозрела и вырубилась. Однако нужно испробовать все, прежде чем идти на последние меры. «То есть ты не собираешься мне помогать?» «Правильно я понимаю?» «А книги? Витамины, натуропатия, здоровая еда — это, по-твоему, не помощь?» «Мне нужен врач!» — срываюсь я. «Должна напомнить, что ты сама загнала себя в эту ловушку. Убила папу, забрала у меня сына. Тебя разъедает чувство вины за содеянное. Я читала, что стресс способствует развитию рака. А тебе не кажется, что могли сыграть свою роль 2 года на цепи?» Она хохочет. «Ты что, пытаешься повесить вину на меня?» «Прикуси язык», — приказываю я себе, — «жди удобного случая». Сжимаю в руке заглушку и изо всех сил стискиваю зубы. так что стук сердца отдается в горле. «Молчишь. Знаешь, что я права», — шипит Нина. «Перестань бороться со мной, начни слушаться. Я помогу тебе, но только на своих условиях, и из дома ты не выйдешь». Она кладет нож и вилку на пустую тарелку и говорит, указывая на салат, к которому я едва притронулась. «Полагаю, ты закончила?» Что-то аппетит пропал. Нина поднимается на ноги, берет мою тарелку, и я замечаю брелок с ключом от цепи, торчащий из кармана платья. Раньше брелок принадлежал ее отцу. Мне неприятно, что она вытащила его из могилы. Сейчас или никогда. Смахиваю вилку со стола, и Нина наклоняется, чтобы ее поднять. Это мой шанс. Надо лишь быстро вытащить свое оружие и, застигнув ее врасплох, нанести сильный удар в затылок. Возможно, потребуется несколько ударов. Ничего, справлюсь. Неистовое желание скорее покончить с ужасом последних 2 лет сжигает меня изнутри. 5 минут, и я вновь стану свободной. В отличие от предыдущих попыток побега, это будет самой кровавой и, возможно, даже смертельной. При достаточно сильном и точном ударе я могу убить дочь, но как бы мне ни хотелось занести оружие у нее над головой, я не в силах это сделать. Я привела ее в мир и не могу вытолкнуть из него. Пусть меня переполняет ненависть, злоба, обида и презрение. У меня не поднимается рука покончить с ее жизнью, чтобы спасти свою. Потому что прежде всего она моя девочка, которую я любила с первой секунды ее рождения. Когда Нина выпрямляется и выходит из комнаты с посудой, я с трудом сдерживаю слезы. Хочется вспороть себе горло за собственную слабость, но выбора не было. Если б у меня на руках оказалась ее кровь, я бы сама молилась, чтобы рак поскорее сожрал мое тело. А рассказать ей о крови у нее на руках мне не позволяет любовь. Что бы там ни было, я не могу убить так же, как убила когда-то она.